«Чертовы мастодонты!» — пробормотал я в ответ, трясущимися пальцами, запоздало пытаясь расстегнуть сумку с ВХР. «Эх, надо было дать очередь у них над головами. Глядишь, они бы и притормозили». «О, нет!» — отрицательно повела головой девушка. «Ты не знаешь слонов. Твоя трещалка только разозлила бы их еще больше. Давай, Саня, поскорее поедем назад». Потянула она меня за руку. «Надо проверить, что там с нашим проводником, а то у меня сердце не на месте». Повинуясь не столько словам, сколько этому жесту, я все же изготовил оружие к стрельбе, и мы поехали обратно. Двигались очень осторожно, немного осмелев только тогда, когда очередной хриплый слоновий клич донесся откуда-то справа и явно издалека. Тут уж мы поскакали во весь опор и вскоре приблизились к тому месту, откуда совсем недавно столь поспешно бежали. В лесу стояла оглушительная тишина, и до наших ушей не доносилось ни крика о помощи, ни хоть какого-то звука. К тому же моя лошадь остановилась и захрапела, явно не желая идти дальше. «Эй, кто-нибудь!» — заорал я, что было силы, от волнения перейдя на русский. «Подайте голос!» Свой призыв я подкрепил двумя выстрелами вверх, ожидая хотя бы какой-нибудь ответной реакции. Далеко позади нас хлопнул одинокий выстрел, и стало понятно, что хотя бы с Зомфельдом все в порядке. Но едва мы двинулись дальше, как нам навстречу, мотая оборванными поводьями, из кустов выскочила лошадь дядюшки Дре. Завидев нас, она коротко заржала и обернулась назад, как будто желая этим движением указать на что-то важное. Но теперь и я видел буро-желтое пятно накидки, распластанной посередине тропы. «Найтли, сиди на месте», — приказал я, спешившись. «Будь настороже и в случае опасности кричи изо всех сил». На сей раз девушка не посмела возразить и только коротким кивком дала понять, что будет исполнять все, что я сказал. Приблизившись к втоптанной в грязь накидке, все еще надеясь, что наш проводник просто обронил ее при бегстве, я только в пяти шагах от нее понял, что сделать этого он не успел. Прямо из-под куска ткани торчала кисть руки, все еще судорожно сжимающая обрывок уздечки. Стало ясно, что когда испуганная слонами лошадь рванулась в сторону, его кисть не смогла выпутаться из поводьев, и он был практически мгновенно растоптан несущимся стадом. Вскоре к нам подъехал Вилли и без особых слов и причитаний принялся копать могилу раскладной лопатой. Я же помогал то ему, обрубая топором корни деревьев, то Найтли, которая взялась вытаскивать из земли изувеченное тело проводника. Но когда при очередной попытке из-под земли брызнула кровь, ей стало нехорошо, и в дальнейшем похоронами занимались только мы вдвоем. Нечего и говорить, что, завершив эту тягостную церемонию, мы поспешили убраться от страшного места и всю дорогу старались двигаться максимально быстро, так, будто за нами гнались дикие звери. Ближе к вечеру нашей экспедиции посчастливилось наткнуться на охотничий шалаш, в котором мы и заночевали. Утренний подъем тоже был безрадостным. Ясная погода последних дней резко поменялась, и по нашим головам уныло зашлепали капли дождя. Сжавшись в тесную группку, мы ехали сами не зная куда, ориентируясь только по изгибам окружающей местности, да еще по компасу, старательно выдерживая общее направление на север. Но, как гласит русская пословица, дуракам везет. Еще до полудня нам посчастливилось наткнуться на вполне приличную проселочную дорогу, которая через час привела нас в небольшое селение, расположившееся вдоль узкой речной низины. Правда, это был еще не поселок Капотени, являвшийся определенной вехой на пути, а деревушка Пинсел. Но мы были рады и этому. Вилли, не теряя ни минуты, оставил на наше попечение свою лошадь и пошел по домам в поисках нового проводника. На некоторое время мы остались с Найтли наедине, и старые страхи вновь ожили во мне. «Может быть, все же повернете к дому?» Попробовал я отговорить ее от становящегося уж слишком рискованным путешествия. «Дорога назад известна, доберетесь до границы даже без проводника». «Трагическое происшествие с дядюшкой Дре не может быть основанием для того, чтобы оставить тебя здесь?» «Совершенно одного», — гордо вскинула она подбородок. «Вот если бы я вместе с тобой искала какого-нибудь своего родственника в русской тайге, ты что, спокойно бы уехал от меня при первой же неудаче?» «Нет, конечно», — опешил я. «Мне бы это и в голову не пришло». «Вот и мне тоже не пришло», — отвернулась она. «Если мы живем в Африке, то это не означает, что мы здесь ведем себя как-то иначе, нежели люди в других частях земного шара. Мы такие же, как и все прочие, и поступаем так же, как и все остальные нормальные люди». На этом наш разговор оборвался, и стало понятно, что у этого удивительно красивого человека еще и удивительно твердый и цельный характер. Но одновременно стало ясно и другое. До меня дошло, что вовсе нежелание попутешествовать в моем обществе явилось основой ее решения участвовать в поисковой экспедиции. Скорее, ее вело вперед желание совершить нечто такое, что подняло бы ее в собственных глазах. Ведь что я знал про ее внутренний мир? Внешне, магнитом привлекающая к себе красота, все же мало говорила об ее внутреннем мире. Она держалась ровно и дружественно, что со мной, что с Вилли, и более чем уверен, будь с нами еще пятеро, каждый получал бы от нее свою равную долю улыбок, приветливых взглядов и слов. Причем каждый был бы счастлив тому, что ему досталось хоть что-то. Конечно, такое поведение Найтли могло быть обусловлено чисто женской защитной реакцией. Тут же принялся убеждать я себя в обратном. Ей просто не хочется обострять чувство зависти и соперничества, которые неизбежно возникают в коллективах, где много мужчин и мало женщин. Вот она и держит нас на равном расстоянии, не позволяя разгореться каким-то личным чувством. Ведь как ни крути, все мы оказались в такой обстановке, в которой от каждого зависело благополучие всех остальных. Вилли вернулся весьма нескоро, но с самым благостным выражением на лице. Вместе с ним пришел молодой и довольно опрятно одетый в длинный балахон парень лет 25. Улыбчивый, украшенный несколькими шрамами на щеках и подбородке, он, в отличие от прежнего проводника, владел примерно 200 английских слов, которыми пользовался виртуозно. «Я есть Фуби», — представился он, гулко постучав себя кулаком по груди. «Мой вас до реки проводить». «Если не хотеть в Масангена, надо идти в Мауи. Река плыть, хорошо». «Сколько времени будем идти до реки?» — незамедлительно поинтересовался я, опасаясь слишком выбиться из графика. 2 дня и кусочек». Мельком осмотрел наш караван молодой человек. «Одни люди», — добавил он, — «2 дня. Люди и лошади еще немного». Получив из моих рук 150 рендов в качестве аванса, Фуби деловито поправил на плечах котомку, перехватил посох поудобнее и, более не оборачиваясь, быстро зашагал по дороге. «Как?» — удивилась Найтли. «Вот так прямо и пойдем? Даже не поедим и не помоемся?» «Я сказал ему, что мы очень торопимся», — пояснил Зомфельд, усаживаясь в седло. «Вот поэтому он так и погнал». «Давайте на самом деле поторапливаться, поскольку он сам рассчитывает попасть на речной скотовоз и не хочет опаздывать, ведь ему-то предстоит потом добираться аж до Каваны». Последующие 2 дня можно смело сравнить с марафонскими испытаниями. Вставали мы еще затемно, чтобы успеть подготовиться к дневному маршу. Пока Фуби варил на всех кофе, мы сворачивали палатки и упаковывали вещи. Затем усаживались на отсыревшие за ночь седла, и начинался непрерывный переход, длившийся не менее 8 часов. Быстроногий молодец шагал так быстро, что наши явно не привыкшие к таким темпам лошади едва за ним поспевали. От почти непрерывной скачки, перенапряжения и недоедания наши щеки ввалились, А одежда, на поддержание которой в порядке не оставалось ни сил, ни времени, мгновенно превратилась в какое-то отрепье. Но делать было нечего. Перерыв между моментами отправки плотов, нагруженных пригоняемыми из Замбии животными, достигал 3 и более дней, и поэтому нам был дорог каждый час. Так что на какие-либо сантименты и переживания времени совершенно не оставалось. Ведь после изнурительной скачки по бушу с минимальным потреблением еды и воды нам еще много сил и времени требовалось на уход за животными и разбивку лагеря. Раньше обхаживанием лошадей ведал дядюшка Дре, добровольно взваливший на себя эту нелегкую ношу. Нам же все эти мойки, чистки, кормления и, главное, регулярные водопои доставляли просто массу хлопот. Выводя лошадей к ручью или озерку, приходилось не только следить за тем, чтобы они не зашли на глубокое место или в трясину, но и даже за тем, чтобы на них не набросился какой-нибудь крупный хищник. Кстати сказать, теперь к близкому соседству, к крупным представителям кошачьих и собачьих, я относился без прежнего восторга и опасения. Разобравшись в несложной иерархии стай и прайдов, уяснив, на каком удалении следует держаться от когтистых и пятнистых хищников, мы как бы органично встроились в жизнь африканской полупустыни со всеми ее условностями, неписанными правилами и компромиссами. К тому месту, где границу между Мозамбиком и Зимбабве пересекает одна из величайших рек Африки, многосоткилометровая Саби, мы подошли вечером 3-го дня. В который раз окружавшая нас растительность стала стремительно меняться, да и сам уклон тропы, по которой мы двигались, показал нам, что мы приближаемся к реке. Но прежде чем мы просто смогли ее увидеть, наши уши уловили странный многоголосый шум, доносящийся с ее берегов. «Коровы там, говорят», — вытянул вперед указательный палец Фуби. «Торопиться надо быстро». Хотя мы и так поспешали из последних сил, его слова будто вдохнули в нас немного дополнительной энергии. Даже лошади, давно бредущие с опущенными головами, заметно прибавили ходу. И все равно мы едва-едва не опоздали к очередному транспорту. Собственно говоря, за тем, как от берега отчаливали 2 громадных плота, мы наблюдали своими глазами. И надежда была только на то, что нам удастся попасть на 3-й, погрузка на который только-только началась. Видя, что времени у нас почти не осталось, Вилли Зомфельд решительно пересел на одну из запасных лошадей и, махнув рукой на прощание, помчался к месту погрузки во весь опор. Видимо, он решил выторговать нам место еще до того, как оно будет занято отчаянно ревущими животными. Река Саби, конечно, не Волга в районе Саратова, но тоже речка не маленькая. Даже здесь, в своем среднем течении, она далеко превосходит шириной Аку около Мурома. И размеры расположенного возле воды скотоприемного пункта тоже были весьма впечатляющими. Километровые длинные загоны, полчища бродящих, лежащих и стоящих животных, кучи непереносимо смердящего навоза. Запах был настолько силен, что Найтли вдруг зашаталась в седле, тщетно пытаясь прикрыться от аммиачного запаха носовым платочком. Пришлось вмешаться и оказать ей посильную помощь. Отдав поводья одной из лошадей проводнику, я разъяснил ему положение дел и попросил срочно отыскать Вилли. Сам же отвел кобылу с девушкой подальше от берега. Там, на увенчанном могучим деревом холмике, где ветер давал возможность дышать относительно свободно, я ссадил ее с седла и предложил воды из фляги. «Ух!» — сделала она 2 жадных глотка. «Я думала, что сейчас упаду в обморок». «Не мудрено», — присел я рядом. «Воздух там просто убийственный». «Как же мы поплывем?» — перевела она взгляд на меня. «Я просто умру без свежего воздуха». «На реке все будет по-другому», — обнадежил я ее. «Все испражнения животных будут проваливаться прямо в воду. И кроме того, речная долина лучше продувается, нежели эта естественная бухта, окруженные со всех сторон деревьями. Лишь бы Вилли смог договориться о нашей скорейшей загрузке. «Он договорится», — меланхолично кивнула головой девушка. «Никаких денег не пожалеет». «Мне вообще кажется», — продолжила она после минутной паузы, «у него в нашей экспедиции есть какая-то своя цель, личная. Уж очень он старается, слишком рвется вперед». «Но это вряд ли», — засомневался я. «Какая у него может быть цель? Цель есть у меня — спасти дядю. Цель есть у тебя — помочь мне в этом деле. А он, по-моему, просто нас сопровождает, как обычный наемный работник». Найтли с сомнением поджала губы и резко дернула левой кистью. Был у нее такой особый жест, которым она как бы отрезала от себя того собеседника, который в своих речах был либо чересчур невежлив, или попросту некомпетентен. Она редко пользовалась таким жестом, но уж если дело доходило до него, это означало полное неприятие слов оппонента. Я поневоле умолк, а она встала, подошла к своей лошади и принялась бесцельно поправлять на ней упряжь. Видно было, что она хочет сказать что-то еще, но по какой-то неведомой мне причине сдерживает себя. Вилли, сопровождающим его Фуби, вернулись тогда, когда сумерки сгустились окончательно. А возле места погрузки одновременно загорелось несколько факелов. «Не заскучали, господа?» Тяжело спрыгнул он на землю. «Что-то вы оба такие надутые». «Просто голодные», — отозвался я, поднимаясь ему навстречу. «Что скажешь хорошенького?» «Все у нас в полном порядке», — устало утер лицо Зомфельд. «Отчаливаем буквально через полчаса. В нашем распоряжении будет даже небольшая каюта. Особого комфорта в ней нет, но гарантирую, что от дождя мы будем укрыты надежно». Едва он умолк, как вперед выступил наш юный проводник. «Я б вана приводить, вы деньги дать». Закончив свою, как всегда, короткую, но вполне конкретную речь, он поклонился и вытянул вперед правую руку. «Да-да, конечно». Полез я в карман за деньгами. «Получи остаток суммы». Фуби удовлетворенно засунул купюры за пазуху и призывно взмахнул рукой. «Прошу теперь за мной. Будем ходить на транспорт». Мы еще испытали немало неприятных ощущений, пока плот не отчалил. Но все эти мелочи быстро забылись, едва он удалился от берега. Примерно около сотни коров вскоре умолкли, и только из загона для мелкого скота некоторое время раздавались отдельные блеяния. Сняв с лошадей груз и привязав их около кормовой надстройки, мы отправились на носовую часть плота, где погонщики и речники собрались вокруг костерка, разведенного в разрезанной пополам толстостенной железной бочке. Предусмотрительный Вилли выставил на общий стол оставшуюся от дядюшки Дре литровую бутыль самогона, после чего нас немедленно приняли за своих. В отсвете вспыхивающего пламени лунно заблестели глаза наших попутчиков, которые, вылив содержимое бутыли в котелок, пустили его по кругу. Напряжение, не отпускавшее нас весь день, наконец-то схлынуло, и все мы плавно погрузились в странное обаяние этого вечера. Сгрудившись вокруг костра и плотно прижавшись друг к другу плечами, обитатели этого современного Ноева ковчега трапезничали и веселились, невзирая на существование во всем остальном мире условностей. Пили из одного котелка еду, по консистенции, сильно напоминающую узбекский плов, брали руками из одного тазика, и никто не обращал ни малейшего внимания на то, с кем сидит рядом, у кого какой цвет кожи и вероисповедание. Впрочем, на этот момент обращать внимание на какие-то там расовые различия особо было некому. Сам я вырос в Советском Союзе, где изначально декларировались всеобщее равенство и братство. Вилли недавно эмигрировал из Германии, где с подобными эксцессами активно борются власти. Найтли тоже была воспитана в доме, где к цветным относились совершенно демократично, и где хозяева, не гнушаясь, обедали с ними за одним столом. Где-то на самом дальнем конце нашего плота негромко тарахтел слабосильный движок, а за импровизированным столом в центральной части царило удивительно братское настроение.